Коньком Ленина всегда был анализ ситуации с учетом противоречий в динамике. Динамика, между тем, состояла в том, что в это время большевизм, не как течение, а как власть, распространялся из Петрограда во все концы бывшей Российской империи, а не съеживался, как в следующие несколько лет. Поэтому триумфальное, каждый день у власти воспринимается как маленькая победа и спортивное достижение, Ленин соревновался с Парижской коммуной. Та продержалась в 1871-72 дня, Ленин в Смольном 124, и дни эти не были растрачены зря. Ленину нравилось начинать предложение в докладах: «Первый раз в мировой истории мы...» В ноябре 1917-го самого Ленина едва не выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это предложение в комитет по премиям внесла норвежская социал-демократическая партия. Для торжества идеи мира больше всего сделал Ленин, который не только всеми силами пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению. Формально выдвижение не состоялось из-за опоздания, заявки принимались в начале года. В решении, однако, указывалось, что если существующему русскому правительству удастся установить мир и спокойствие в стране, то комитет не будет иметь ничего против присуждения Ленину премии мира на будущий год. Ситуацию с ноября по февраль-март можно определить апофатически через отрицание, как период, когда много чего не происходит. Верхушке большевиков еще не приходится отступить вглубь страны, подальше от немцев. Из советов не изгнаны социалисты. Большевики не проявляют чрезмерного аппетита к физическому истреблению своих классовых и политических врагов и отпускают их под честное слово. ЧК не прибегает к внесудебным казням. Еще нет катастрофического голода, не запрещена рыночная экономика, не начались ни полномасштабная гражданская война, ни прямая интервенция Антанты. Даже у самого Ленина, пусть на самое короткое время, создалось эйфорическое впечатление, что сопротивление буржуазии в целом подавлено, что эксцессы с Антантой, немцами и тлеющими там и сям очагами гражданской войны носят временный характер, что обваливание России по национальным окраинам можно повернуть вспять, за счет их быстрой советизации, что в Германии может произойти революция по спартаковскому варианту. Именно поэтому 20 послеоктябрьских недель, когда Ленин, еще не только титан в области государственного управления, охотно демонстрирующий всем желающим бульдожьи и бульдозерные черты приписывающегося ему политического стиля, но и новичок, первоклассник, политический желторотик, только-только встающий на ноги, наиболее любопытный период его государственного творчества. Несмотря на отвратительные стартовые условия и перманентные катастрофы по всем направлениям, у него оставались возможности не только действовать реактивно, как позже, в эпоху военного коммунизма, когда сфокусироваться на укреплении государства стало насущной необходимостью. Надежда или опьянение революционным эфиром позволило Ленину экспериментировать в практике быстрого социализма, попутно укрепляя силовые структуры, чтобы защитить революцию от буржуазии. Собственно, этот просчет, сделанный лишь перед самым Новым годом, прогноз, что восходящий тренд уже в январе исчерпает себя и сменится противоположным, что не только острота гражданской войны изменится, но изменение это таково, что количество изменений перейдет в качество и делает Ленина в высшей степени аттрактивным. В конце 17-го, в самом начале 18-го, он похож не только на шахматиста, но еще и на художника из кабаре «Вольтер», рисующего живьем, экспромтом, прямо на телах. Особенно завораживает то, что это была практическая деятельность в мире борхесовских классификаций, в мире со странной топологией, деформированных общественных структур, заклинившихся друг от друга плоскостей, когда приходилось оперировать одновременно целыми классами, отдельными людьми, фронтами, представителями профессий, партиями, когда политический характер приобретали сугубо бытовые вопросы. Мы видим, как Ленин пытается организовать сырой материал реальности в тот момент, когда та кипит, бурлит, ферментирует, стихийно преобразуется, когда утренние новости каждый день хуже, чем вчера, зато есть динамика, и в целом масса за нас. Импровизация, импровизация и импровизация. Смена стратегий, то опора на стихию, то апология строжайшего контроля, пора самодеятельности, кустарничества, когда все на ходу. На коленке, выданные мандаты, назначения на высшие государственные должности, расправы и примирение с противниками. Эффективность первых декретов советской власти остается под большим вопросом, однако даже в качестве декларации о намерениях они воспринимались как перформативы. Там, где все другие продолжали бы по объективным причинам дискутировать про и контра, Ленин решительно ставил конкретную цель, сформулированную на языке юриспруденции. Это, замечает Осинский, первый председатель ВСНХ, давало массам в моменты массового штурма на капитал духовный толчок, развязывало им руки. Набросанный Лениным на коленке декрет о мире действительно изменил ход войны, хотя сам мир был заключен через много месяцев. Это классический пример, но иногда тоже происходило и с другими законами. Только демократический кретин Каутский может думать, что смешно сперва объявлять национализацию производства, а потом проводить ее на деле. Ленин также в своих текстах и выступлениях с одинаковой брезгливостью относится и к революционной фразе «умрем, но красиво» и к позорному отчаянию. Жанр «Один день из жизни X» будто нарочно придуман для рассказов о Ленине. В его биографии можно найти десятки, сотни коротких временных отрезков, по которым отчетливо ясны масштаб личности, размах деятельности, груз ответственности и все такое. Однако и среди них выделяется серия сюжетов, начавшаяся утром 31 декабря 1917 и закончившаяся в ночь с 1 на 2 января 1918. Это удивительная феерия кризисного менеджмента, замеченная, конечно, знатоками вопроса. Полвека назад Савва Данголов сочинил по мотивам «Дело Диаманди» сценарий для замечательного, может быть, лучшего из всех о Ленине, его играет там странным образом Иннокентий Смоктуновский, фильма «На одной планете». Ну и там не хватило места для всего. Утро 31 декабря для Ленина началось с известия о том, что румыны, решившие урвать у оказавшейся в сложных условиях России кусок Бессарабию, разоружили целую дивизию русской армии, возвращавшуюся из боев, конфисковали имущество, а главное, арестовали и расстреляли большевиков. В ответ Ленин, не мешкая, предпринимает беспрецедентный, скандальный для цивилизованного общества шаг, приказывает арестовать румынского посла Диаманди и его, и весь наличный состав посольства в Петропавловку и ультиматум немедленно освободить русских солдат. Посол — член своей корпорации, и уже через несколько часов целая группа дипломатов присылает председателю Совнаркома, которого до того по большей части игнорировали, как несуществующую инстанцию, решительный протест, причем выглядящий скорее как угроза, чем обиженное всхлипывание. В ответ Ленин довольно щелкает пальцами, он давно пытается наладить с дипкорпусом отношения. Все позиции он предлагает явиться к нему на прием завтра. Вечером, а это канун Нового года, верный своей привычке присутствовать на околопартийных суаре с молодежью, возможно, чтобы отвлечься от неприятных мыслей о предстоящей ему неравной битве со всем дипкорпусом, Ленин с Крупской, пока еще скромной чиновницей, в Москве она станет председательницей главполитпросвета, неожиданно для всех приезжает на Выборгскую сторону в зал бывшего Михайловского артиллерийского училища на общерайонную встречу Нового года. Юноши и девушки, танцевавшие вальс, остолбенели от такого визита. Быстро сообразив, что к чему, они грянули «Интернационал» в 1000 глоток. Знают ли те, кто выступает сейчас перед боем курантов по телевизору с новогодним телеобращением, что, по-видимому, именно от этой экскурсии Ленина к молодым рабочим пошла традиция новогодних поздравлений главы государства в жанре «Это был важный год, и новый тоже станет годом испытаний». Визит продлился недолго. Ленин находился не в том состоянии, чтобы гулять всю ночь. Да и знаки внимания, которые оказывали Ульяновым, папиросы, приглашение потанцевать, смущали его излишней назойливостью. В фильме 1965 года Ленин утром 1 января едет в МИД, где обнаруживает замещающего соответствующего наркома, неназванного Троцкого, кронштадтского матроса Маркина, того самого, который действительно состоял при Троцком и действительно был нечто вроде негласного министра. Именно он, между прочим, организовал публикацию тайных дипломатических договоров царской России, шаг, подозрительно напоминающий реализацию каких-то еще дореволюционных договоренностей, потому что, как замечает исследователь Фельштинский, секретные договоры, имевшие отношение к мировой войне, были, естественно, заключены Россией с Францией и Англией, а не с центральными державами. Последние, конечно же, оставались в выигрыше. Вместе с колоритным матросом, который до прихода председателя совнаркома развлекается стрельбой в помещении из присланного ему Максима, Ленин готовится к встрече с послами. В реальности ассистировать Ленину будет не Маркин, а кое-кто еще. К 4 часам дня в Смольный съезжаются автомобили с послами. Ленин ожидал их у себя в кабинете. При нем находились старорежимный МИДовский работник в качестве переводчика с английского и французского и Сталин. Эти двое помалкивали. Первый, потому что Ленин сам прекрасно справлялся с иностранными языками. Второй, потому что Ленин справлялся и с дипломатией в целом. Холодно поздоровавшись с дипломатами, Ленин выразил свое восхищение тем, что послы, которые ранее не желали и слышать о Смольном, не задумываясь, явились в обитель зла, лишь только зашла речь о нарушении иммунитета их коллеги. Ради своих солдат они и пальцем не пошевелили. Послы оценили иронию, но они пришли сюда, чтобы поставить Ленина на место, а не наоборот. Дуаеном тогдашнего дипкорпуса был американский посол. Он и вручил Ленину ноту. Тот объяснил, что арест — мера вынужденная. Единственно доступный большевикам ответ на недружественный акт по отношению к своим законным представителям. Если американский посол соблюдал по крайней мере такт и всего лишь наотрез отказался дать Ленину гарантию невступления Румынии в войну, то посол Франции принялся Ленина поучать, что можно, а что нельзя в дипломатии. Затем к атаке подключился сербский посол Спалайкович. Именно он в 1914-м втянул Россию в войну, именно он в июле 1917-го пытался организовать покушение сербов на Ленина, а во Вторую мировую, разумеется, сам стал коллаборационистом. Сначала он принялся поносить большевистских бандитов, предавших славян, а затем заявил Ленину ни много ни мало: «Я плюю вам в лицо». Ленин, по воспоминаниям английского дипломата Линдси, остался спокоен, опустился в кресло и ответил: «Ну что ж, я и сам предпочитаю такой язык, языку дипломатическому». Примечание цитируется по Быков А.В. Фрэнсис Линдли, британский дипломат и русская революция. Конец примечания. На этом получасовая встреча закончилась. Ленин сухо пообещал обсудить предложение освободить Диаманди на совнаркоме. Соль была не в том, чтобы наказать Румынию, разумеется. Ленину не нужна была еще и война с Румынским королевством, а в том, чтобы дать понять, советская Россия не позволит обращаться с собой как с тряпкой, и продемонстрировать это не только Румынии, но и через послов великим державам. В дверях Смольного с послами сталкивается еще один иностранец, Фриц Платтен, тот самый, что провез Ленина через Германию. Ленин зовет его с собой, ему надо выступать в Михайловском манеже на митинге перед отправкой на фронт бойцов новой армии. Привычно взобравшись на специально загнанный внутрь манежа ораторский броневик, Ленин произнес стандартную получасовую речь о том, что социализм не за горами, революция выдержит и в целом дела налаживаются. По словам другого оратора, американского журналиста А. Вильямса, товарища Джона Рида, эта речь Ленина, в отличие от всех прочих, была не слишком убедительной. Видно было, что он не мог сказать людям, отправляющимся на фронт, ничего внятного. Шло перемирие в Бресте, бодалось с немцами и австрийцами делегация во главе с Троцким, и Ленину больше нужен был мир, чем храброе поведение этих людей в окопной драке с немцами. Вильямс утверждает, что речь Ленина не поняли. Суханов, слышавший Ленина раз 100, замечает, что после октября Ленин выгорел как оратор. Сам Ленин, что характерно, тем же вечером в разговоре с норвежским социалистом признается: «Я больше не оратор, не владею голосом. На полчаса капут». И все же, похоже, эта осечка была исключением, потому что, как мы увидим, обычно речи Ленина производили на менее искушенную аудиторию глубочайшее впечатление. И Джон Рид, к примеру, называет реакцию на публичное появление Ленина «человеческой бурей». Испытав желание подставить плечо уставшему русскому политику, Вильямс сам карабкается на броневик. Ленин предлагает поработать переводчиком, но Вильямс не столько турист, сколько экспат, уже 7 месяцев в России, каких, отважно отказывается: «Я буду говорить по-русски». Ленин пришел в восторг, глаза его засверкали, и все лицо озарилось смехом, мимические морщины собрались, он стал похож на гнома, а не на эльфа, из-за высокого лба и лысеющей головы. Вильямс был не дурак и начал со «Здравиц, России», и шутки, вызвавшие приступ хохота как у публики, так и у Ленина. «Русский язык очень сложный. Когда я пытался говорить по-русски с извозчиком, он подумал, что я говорю по-китайски. Даже лошадь немного испугалась». Похвалив Вильямса, которому пришлось-таки суфлировать, подсказать слово «вступить», когда Вильямс объявил о своей готовности самому вступить в Красную армию, Ленин, во-первых, попытался экспромтом организовать интернациональный легион. Один иностранец может сделать многое, а может быть, вы сумели бы найти еще кого-нибудь, и написал записку главнокомандующему Крыленко с требованием содействия. А во-вторых, дал ему первый урок по своему методу изучения иностранного языка и пообещал следующий, и сдержал его 5 января в Таврическом на открытии учредительного, после чего сел вместе с Платоном и Марией Ильиничной в автомобиль и укатил. А еще через минуту так и не состоявшийся легионер, позже давая показания о революции в Сенате, Вильям заявил, что Америке выгодно признать и поддерживать Советы, потому что при советском правительстве промышленная жизнь будет развиваться намного медленнее, чем при обычной капиталистической системе, и индустриальная Америка таким образом защищает себя от риска возникновения сильного государства-конкурента. Услышал три выстрела. «Еще за несколько недель до этого вечера, — сообщает Вильямс, — они с Ридом рассказали знакомым большевикам о том, что предложение одного их знакомого коммерсанта заплатить миллион за убийство Ленина спровоцировало в буржуазной среде едва ли не аукцион. Каждый готов был заплатить больше, чем в предыдущей ставке. И не мудрено. Уже в декабре 1917-го Ленин рекомендовал отправлять арестованных миллионеров-саботажников на принудительные работы в рудники. Настоящая охота на Ленина начнется уже после закрытия учредительного, и вести ее будут профессионалы эсеры с большим опытом индивидуального террора. Альтернативой быстрому убийству был захват в заложники и увоз с последующим выставлением требований. За его автомобилем следили, расспрашивали караульных и шоферов. Особенно сложным окажется момент переезда совнаркома в Москву в марте. Эвакуировать Петроград правительство и стратегически важные промпредприятия собиралось еще осенью после взятия немцами Риги временное правительство. Слухи о бегстве подняли волну возмущения в пролетарских районах. Все понимали, что город достанется либо военным, либо действительно немцам, и неважно, кто именно из них продезинфицирует столицу от большевиков. В марте 1918-го Ленин, возможно, и не был стопроцентно уверен, что немцы возьмут Петроград, и опасался скорее расформированной Красной Гвардии и гнева возмущенных рабочих, но в любом случае управлять страной следовало из центральной области, подальше от Дамоклова меча. И Кремль для террористов был более сложной мишенью, чем Смольный. Официально Совнарком постановил: переезжаем 26 февраля. На подготовку дали две недели, за которые надо было заключить Брестский мир и созвать чрезвычайный съезд партии для его ратификации. Отъезд вечером 10 марта сопровождался эксцессами. Машинисты, запуганные угрозами эсеров взорвать паровозы, отказывались вести поезда. Эсерка Коноплева караулила Ленина на платформе станции «Цветочная площадка» с пистолетом. Охрана Ленина перехитрила потенциальных убийц. Те проморгали момент отъезда. Но по-настоящему повезло Ленину все же именно 1 января после выступления с Вильямсом. Выстрелы, которые услышал американец, как раз и были первым покушением на Ленина, в котором пострадал Платтен и в котором участвовал Герман Ушаков, тот самый, что решил не бросать бомбу и спас Ленина. По-видимому, то был не единственный случай. Если бы Ленин окопался в Смольном и совсем не показывался на людях, то его рано или поздно убили бы зимой 1917-18 года во время конспиративных перемещений по городу. Участие в митингах было крайне опасным. Однако, выступая, он таким образом демонстрировал себя и противникам, и, похоже, умел сказать что-то такое, после чего те опускали оружие. Несколько раз потенциальные убийцы в последний момент сами являлись повинной. Однако и отправкой окровавленного Платона в госпиталь бесконечный день не закончился. В 8 вечера Ленин, как ни в чем не бывало, ведет в Смольном заседание Совнаркома, где обсуждает инцидент с послом, вопрос аннулирования госзаймов и создания рефтрибуналов. Затем, фестиваль иностранцев в разгаре, к нему является член французской военной миссии, приятель Троцкого, неофициальный посол и неплохой мемуарист Садуль. Точек для соприкосновения не найдено. Воевать за Антанту Ленин не хочет, но рабочие контакты следовало налаживать, и Садуль, по крайней мере, фиксирует для себя, что Ленин не похож на человека, работающего на немцев. Уже за полночь Ленин отправляется в Смольнинскую столовую выпить чаю с норвежским социалистом, 10 лет назад помогавшим РСДРП возить нелегальщину, а через 10 лет активнейшим коминтерновцем. Среди прочего, Ленин признается ему в утрате ораторских способностей и двух заветных желаниях — иметь голос Александра Калантай и полчасика вздремнуть. Третий час ночи. И тут Ленин вспоминает про проклятого Диаманди. «Отпускайте», — звонит он в Петропавловку румын, заявив им, что они должны принять все меры для освобождения окруженных и арестованных русских войск на фронте. А вдогонку отправляет еще одну записку «Взять при их освобождении расписку, что это заявление им сообщено». Занавес. Техника Ленина состоит в том, чтобы использовать не только попутный, но любой, даже встречный ветер в своих парусах. Идет война, отваливаются территории. Значит, надо представить большевиков как единственную силу, которая сможет демобилизовать исчерпавшую свои возможности армию организованно и выстроить заново другую. Нет денег, банковская система не работает, ну так нужно консолидировать то, что есть, избавиться от токсичных активов и выстроить принципиально новую финансовую систему, которая должна стать прочнее прежней. Не хватает компетентных специалистов, не хватает средств и времени всех самому контролировать, значит, надо пробовать некомпетентных. Да, будут ошибаться, ну а как иначе? Как говорил давнишний чемпион мира в Формуле-1 Марио Андретти, если тебе кажется, что все под контролем, то ты недостаточно быстро едешь. С какой скоростью перемещался Ленин, мы видим. Сейчас это трудно понять, но в этих отношениях творца и творения участвовали обе стороны, не только Ленин, верящий в самодеятельность массы или ставящий свой вдохновляющий злокозненный эксперимент, но и массы. И массам нравилась возникающая при этом алхимия. Массам, которые на самом деле совершили революцию, которыми никто раньше не занимался и которых никто не спрашивал, хотят ли они строить капитализм, тоже доставляло удовольствие участвовать в этом творческом акте. В пьесе, в большой истории они испытывали благодарность за то, что оказались перед камерами истории, получили свои 15 минут славы. Революция и революционные преобразования принадлежали не только Ленину и большевикам, но и им, массам. Так, по крайней мере, казалось поначалу. И в особенности в эти уникальные первые месяцы, когда, придавая социальной стихии некое общее направление, Ленин и сам не понимал, к чему удастся прийти раньше, к государству с четкими границами и вертикалью власти или к идеальному политическому состоянию, коммунизму. О вере Ленина в быстрое переформатирование общества можно судить по его редкому публично высказанному в начале 1918 года прогнозу о том, что текущий исторический период продлится лет 10. 1 мая 1919 он заявил, что большинство присутствующей молодежи увидят расцвет коммунизма. «Ничего, Анатолий Васильевич, потерпите», — сказал он Луначарскому примерно в это же время. «Когда-то у нас будет только два громадных наркомата — наркомат хозяйства и наркомат просвещения, которым даже не придется ни в малейшей мере ссориться между собой». В сущности, это и есть идеал государства по Ленину — платформа, на которой экономические субъекты договариваются друг с другом, и система образования. Вся прочая деятельность от охраны правопорядка до культурной политики делегируется гражданам. Однако безудержная ненависть оттертых от власти социалистов и отсутствие средств массовой информации, способных адекватно транслировать идеи Ленина, приводили к тому, что противники и обыватели судили о нем либо по газетным нападкам, либо по слухам. Социалистам меньшевистского направления, западнической интеллигенции, вроде Горького и Мартова, Ленин представлялся не рачительным хозяином, но отвратительным мотом, который расходует и без того немногочисленный в России сознательный пролетариат, рекрутируя из него кадры для армии, ЧК, административных структур, одновременно разрушая промышленность. Место воспитывавшегося десятилетиями пролетариата в России занимает выварившаяся в фабричном котле чернь, темные фабзавкомовцы, вчерашние крестьяне, с которыми страна оказывается дальше от Европы, чем при царизме. В январе 1918-го Горький заявил, что Ленин использует элиту русского пролетариата как горючий материал, чтобы, спалив его, зажечь европейскую революцию. Демонизация Ленина привела к тому, что любое кровопролитие, любые убийства, от расстрела демонстрации за учредительное в Калуге до зверского линчевания матросами политических противников Ленина, кадетов Шингарева и Кокошкина, приписывались приказам из Смольного, отданным лично Лениным. На самом деле кадетов убили матросы-анархисты с корабля «Чайка» в отместку за царские репрессии. Бонч Бруевич, председатель комиссии по погромам, провел расследование, установил виновных, хотя они так и не были наказаны. Гражданская война никогда не была для Ленина абсолютным табу, просто потому что воспринималось не как братоубийственное самоистребление, но как систематическое использование оружия одним классом против другого, как конфликт двух разных государств, старого и нового, Красной Звезды против Двуглавого Орла, Республики Рабочих против Государства Царизма и Демреспублики Буржуазии, и крестьянства, если угодно. Буржуазия могла вовлекать любые классы в войну против Советской Республики. Ибо в эпоху революции, это, правда, уже Ленин образца середины 1918-го, классовая борьба неминуемо и неизбежно принимала всегда и во всех странах форму гражданской войны. А гражданская война немыслима ни без разрушения тягчайшего вида, ни без террора, ни без стеснения формальной демократии в интересах войны. Однако в первые смольнинские месяцы совсем уж массового террора не было. Не были арестованы даже Алексинский и Бурцев, которые в июле 17-го организовали кампанию «Ленин, немецкий шпион». Мало того, жена Алексинского, относившаяся к Ленину с еще большим отвращением, чем ее муж, вспоминает, что Ленин через общих знакомых в 1919-м звал Алексинского на работу. Редко вспоминают, что один из первых декретов за подписью Ленина, наряду с декретами о мире и о земле, подтверждал, что большевики обязуются провести выборы в учредительный срок, 12 ноября. Трудно сказать, уверен ли был Ленин заранее, что учредилку придется разгонять силой, как это и произошло 6 января, однако ясно было, что большинство там будет эсеровским. И такой хозяин земли русской Ленина не устраивал. Он не испытывал вообще никакого пиетета перед этой институцией, по его мнению, бесполезной и неоригинальной. Очередная говорильня, которая превратится в инструмент власти буржуазии над пролетариатом. Участие в выборах большевиков и самого Ленина происходило по инерции для того, чтобы соблюсти декорум. Запретить выборы в стране, где 9 месяцев из каждой глотки доносилось, что собрание, аналог второго пришествия, было политическим самоубийством. В отличие от Керенского, обещавшего выборы сначала 8 июня, потом 17 сентября, Ленин не стал затягивать организацию выборов. Большевики получили чуть меньше четверти голосов. Ничего сенсационного, ровно столько, сколько и можно было набрать пролетарской партии в крестьянской стране, ведущей войну с теми, чьими шпионами они еще несколько месяцев назад назывались. Пристрастные наблюдатели интерпретировали результаты выборов как вотум недоверия большевикам. 3/4 населения недовольны переворотом. Тем глубже было то презрение и омерзение, которое испытывал Ленин к этой буржуазной институции. По крайней мере, ясно, где теперь находится центр контрреволюции. Внимание Ленина, впрочем, привлекли результаты по Петрограду. Похоже, здешний пролетариат поддерживает имеющую 2,5 недели от роду власть и полагает ее легитимной. И раз на массы можно было положиться, следовало решительнее продолжать распространять большевистскую власть на регионы, попутно дискредитируя идею учредительного собрания. Однозначная победа эсеров давала им негласное право начать против узурпаторов открытую гражданскую войну. К счастью для Ленина, они колебались, брать ли на себя такую ответственность. С этим была связана и официальная, принадлежащая Ленину версия объяснения заведомой никчемности и, стало быть, нецелесообразности состоявшегося предприятия. Значительная часть эсеров, левые, шли в общем эсеровском избирательном списке, но в постоктябрьской реальности откололись и вовсю участвовали в большевистском правительстве. Раз так, правые эсеры украли голоса левых эсеров, которые должны были отойти большевикам. Выборы, по сути, не вполне легитимны. На протяжении 1,5 месяцев после выборов большевики открыто троллили учредительное. Разговоры о том, что это кадетский проект, усилились. Зачем учредительное, когда есть подлинно пролетарские, исправляющиеся с функцией управления советы? И чем доводить до роспуска, может быть, сразу назначить перевыборы?